Глава вторая. Тайра вновь рисовала. Порхал над бумагой карандаш, чиркал и шоркал грифель, то и дело сжималась в пальцах резинка. «Нет, здесь не так, длиннее должно быть, до самого пола!» Металась из стороны в сторону, помогая неверным линиям исчезнуть ладонь. «Вот, еще должен быть ремень. Правый обрез ткани закидывается на левое плечо, левый на правое, а у мужчин наоборот». Этим утром мы радовались, как маленькие девчонки, которых мамы впервые в жизни отпустили в самостоятельное путешествие. Разве что не прыгали и не визжали, держась за руки, а в остальном выглядели очень даже похоже. «Тебя отпустили, правда? Не поверишь, меня тоже!» И теперь, сидя в моей гостиной, когда часы еще не пробили 11 утра, Тайра рисовала тулу. Ту самую местную арханскую одежду, которую, как только мы купим ткань, придется шить Клэр. Да-да, той самой Клэр, которая ушла в магазин и которая о нашем замысле пока еще совершенно ничего не подозревала. Уверена, ворчать она будет долго. Почему? Нет, не потому, что она не умеет шить. Как раз наоборот, прекрасно умеет. Клэр, в отличие от работников ателье, где сначала будут долго расспрашивать о деталях, а затем также долго изготавливать изделия, способная скроить любую, даже самую чудную вещь в кратчайшие сроки. Дело тут в другом. Клэр не любит сюрпризы. Совсем. Знаете, есть люди, которые обожают шутки, розыгрыши, внезапные подарки, изменчивые новости, бурлящее течение жизни. Так вот, моя подруга-экономка не из их числа. Для того, чтобы любой сюрприз она восприняла спокойно, ей нужно послать уведомление о нем за месяц. Мол, он будет хорошим, не опасным, не обременительным, не дорогим, не хрупким, не проблемным и не требующим того, чтобы с него каждый вторник стирали пыль. И даже в этом случае Клэр поинтересуется, нельзя ли обойтись без него. Нет, она вовсе не зануда, просто очень любит график предстоящего дня знать наперед. Ей так спокойнее. Вот с утра она пойдет в магазин и купит картошку, морковку и свеклу, например. Вернется в 11:15, помоет для смешариков ягоды, процесс займет ровно 2 минуты, и начнет замешивать тесто для пудинга. В 12:30 позвонит Антонио, и тогда они вместе решат, чем именно будет занят вечер с 6 до 8. Это единственное непросчитанное заранее время, так как их планы периодически разнятся. И Антонио всегда звонит ровно в 11:30, ибо именно так у них принято и обговорено. Примерно ясно, да? Мою Клэр можно предсказать куда лучше погоды, с точностью в 99,9%. После обеда она будет читать, потом готовить, после вышивать, затем снова готовить, а потом ровно до 10:30 она будет смотреть телевизор. И, конечно же, ей совсем некогда будет шить непонятную тулу, даже 2 тулы. А придется. От этой мысли я хихикала. «Ну так что? Кто из вас пойдет с нами на Архан? Кто тут самый смелый, а?» Сидящие на ковре тесной кучей смешарики все как один смотрели на меня широко распахнутыми золотистыми глазами. «Архан?» — отрывисто переспросил самый ближний. «Он самый. И нам нужен доброволец, если таковой, конечно, найдется». Фурии зашушукались. Нет, от них не раздалось ни шепота, ни звука, но у меня от чего-то появилось стойкое ощущение, что они ведут неслышный диалог друг с другом. Стоит ли? Если да, то кому идти? Нет, о чем именно шел диалог, мне уловить не удалось, и по какому принципу шел отбор, тоже оставалось неясным. Но уже через несколько секунд из плотной кучи выехал один, похожий на остальных, пушистик, серо-коричневой шерстью, блестящими глазами, маленький, шелковистый, круглый и симпатичный. «Я — Ив!» — с достоинством напомнил он собственное имя. Еще, кстати, с давних пор я так и не смогла понять, Ив он или Ив. «Так значит, это ты идешь с нами, Ив?» «Да!» Это прозвучало гордо и одновременно умильно, так как в произношении фурии утвердительный ответ превращался во что-то среднее между «да» и «дя». «Отлично!» «Они согласились?» — взволнованно прошептала Тайра, которая к этому моменту закончила творить свои художества и теперь выглядывала из-за моей спины. «Да», — так же тихо прошептала я в ответ, наблюдая за тем, что происходит между фуриями. А между ними однозначно что-то происходило. Теперь их могучая кучка светилась, и свет этот, плавно собирающийся в облако над пушистиками, вливался в Ива. «Они делятся с ним силой, смотри! Они заряжают его перед походом!» «Вот это да!» Процесс накачивания чьей-то персональной батареи мы с Тайрой наблюдали впервые. И длился этот процесс долго, не меньше минуты. Все это время счастливый Ив пыжился от гордости, жадно впитывал подаренную энергию, пушился, чмокал маленьким ртом и загадочно взирал на нас круглыми глазами. Когда все закончилось, он успокоился, незаметным движением пригладил топорщащуюся в разные стороны шкурку и серьезно произнес: «Я готов!» «Он готов!» Вместо того, чтобы рассмеяться над его серьезностью, чего нам обеим хотелось, мы с Тайрой в ответ на его официальное заявление чинно и благородно кивнули. В этот момент внизу хлопнула входная дверь, из магазина вернулась Клэр. С рисунком, без рисунка, с вышивкой, без, с тесьмой, украшенную цветами, в полоску, какую ткань выбрать? Проводя меня между длинными рядами, увешанными разноцветными рулонами и лоскутами, Тайра терпеливо поясняла. Чем бледнее женщина, тем бледнее и невзрачнее цвет. Чем богаче, тем ярче. Нашивки, оторочки и вышивку могут себе позволить или очень обеспеченные горожанки, или те, кто принадлежит к какому-либо дому. Сладкому дому? Не обязательно. Сообществу жриц при правителе. Таких мало. И в Руре я их никогда не видела, только слышала о них. Сообществу наставниц из пансионов, сообществу дома целителей или же доступные женщины. У них на подоле всегда вышит определенный символ. Дом проституток? Нет, такой нам точно не надо. Ты только его случайно или в шутку не нарисуй на той тулу, которую будет шить Клэр. Я же не совсем безмозглая, поперхнулась смехом Тайра. Тем более нам эту тулу понадобится ровно до тех пор, пока мы не купим настоящую, местную. На нас, бродящих в этот ранний час среди цветастых обрезов, поглядывала стоящая за прилавком продавщица. Ей, уставшая от перебора и сортировки пуговиц, учитывая, что мы были единственными на весь магазин покупательницами, все равно нечем было заняться. Чтобы лишний раз не привлекать внимания, мы спрятались за высокими стеллажами с плотной портьерной тканью. «Значит, нам нужна простая, грубая, неяркая и однотонная ткань, так?» «Да. Темно-зеленая, темно-синяя. Бордовую я бы не стала брать, она в Руре редка. Коричневая? Серая?» «Ну, это совсем для нищих». «Ого!» — кивнула я с пониманием. «Совсем нищими быть не хочется. А черная?» «Черная только для вдов». «Может, будем вдовами?» «Типун тебе!» «Во что оденешься, то и накликаешь». «Так, поняла. Значит, берем зеленую и синюю». И мы вынырнули из-за портьер. С того момента, как закончился поход в Криалу, прошло 2 недели, и жизнь вернулась в привычное русло. Проснулись и снова засновали по улицам довольные жители мира уровней. Кто на работу, кто с работы, в магазин, в ресторан, в гости. Им, проспавшим все самое напряженное и тревожное, было невдомек, что эти самые улицы то нещадно жгла солнцем, то топила холодными ливнями непогода. Они не видели, как разбушевавшиеся ветра рвали с деревьев листву, как та валялась вперемешку с мусором и поваленной оградой на тротуарах. Не видели, как плавится под действием аномальных полей металл, припаркованных на обочинах машин. Как трескалась и дыбилась, словно пережженная вулканическая корка, дорожное покрытие. И хорошо, что не видели. Незачем. Иногда лучше спать, нежели паниковать. Дрейк, после того, как получил на руки вожделенную формулу и установил невидимый, но очень прочный, по его словам, щит, стал прежним. Немного насмешливым, чуть лукавым, хитрым и, по большей части, деловым и серьезным. Много работал, следил за порядком, едва успевал раздавать приказы. Преступность по какой-то причине временно стихла. Может, продолжительный сон расслабил отдохнувших граждан и настроил на лучшее? И большую часть времени начальник посвящал проверкам поврежденных ранее участков. Спецотряд расслаблялся. Один только Стив вернулся к постоянной работе в госпитале. Да и Эль Конте едва успевал разнимать в казармах дуреющих от скуки солдат. Тех на уровень война вернули сразу, и теперь они докучали своими синяками не только руководителю штаба, сколько ворчащему на людской характер некоторых индивидов доктору. Элли, по словам Рена, работала над новыми витражными эскизами. Ей любые передряги дарили вдохновение. Меган с упоением продумывала эскиз финской бани, которую загорелась желанием построить в саду за их с Делом домом. Магичи вернулись на магию, а мы с Тайрой — за школьные парты. И все бы ничего. Жизнь хороша, но, как известно, стоит обстоятельствам чуть успокоиться, как тут же хочется чего-нибудь нового. И этим новым, свежим ветром, будоражащим душевные струны, стал предстоящий поход на Архан. Далекий, чужой мир, прекрасный, незнакомый, жаркий, сложный, пахнущий острыми специями и новыми впечатлениями. Что там будет? Хорошо ли все пройдет? Да и стоит ли загадывать? Иногда мне казалось, что я живу не одну, а сразу несколько жизней, что постоянно подгребаю под себя разлапистой пятерней все самое интересное, что пытаюсь глотать двумя горлами, не могу и не умею пропустить мимо то, что заставляет внутренности трепетать от восторга. Жизнь одна. И она когда-нибудь закончится. Да, конечно, после ее окончания будет что-то еще, но ведь никто не знает, что именно. И посему, стоит ли тратить подаренные небом дни, пусть даже у нас впереди еще осталось какое-то количество, пусть даже немалое, на однообразие и скуку. Можно просыпаться в хмуром настроении, идти на нелюбимую работу, общаться с тем, с кем не хочется общаться. Лениво просиживать часы, подперев щеку ладонью, и думать о том, ну когда же, когда я сделаю что-нибудь для себя? Почему я всегда кому-то что-то должен? И ведь хитрость заключается в том, что на самом деле человек никому, никогда и ничего не должен. Только себе. Быть счастливым. Да, все так просто. Но ведь рамки в голове сильные, и они постоянно гудят высоковольтным электричеством. Ты должен позвонить, сходить, сделать, сказать, договориться, позаботиться, купить, успеть, отдать, заплатить, заработать, изучить. Должен следовать своим собственным советам, выстроенным планам, достигать намеченных целей, двигаться вперед. Двигаться вперед — это да, но только если движение в радость, а если нет, то смотри пункт 1. Человек никому ничего не должен. Только счастливый способен подарить счастье. Только согретый изнутри поделиться теплом. Только гармоничный сделать мир гармоничнее. Так было и так будет. Стоя в собственном саду и глядя на звездное небо, я думала именно об этом. Прошло всего 2 дня, и Клэр закончила шить наши тулы. Она, конечно, ворчала, причитала и постоянно волновалась, что мы, по ее мнению, собираемся влипнуть в очередную неприятность. Но нашу нехитрую просьбу выполнила на ура. Тайра шедевры кройки и шитья оценила на отлично, и экономка расплавилась от счастья. Ворчать она, правда, не перестала, и теперь все время раздумывала о том, как бы снабдить нас чемоданом, в который уместятся мясо, пирожки, хлеб, печенье, куриные куличики и лимонные дольки. В них много калорий. Это вам, девочки, как раз. Которые мы непременно должны взять с собой, чтобы не умереть в чужой стране с голода. Но мы с Тайрой решительно отнекивались. Даже если все это, рискуя привлечь ненужное внимание, сложить в заплечный мешок и взять с собой, все равно еда на жаре долго не продержится, а холодильников в Руре, как я поняла, не было и нет. Так что в нашем плане было много прорех. Но это едва ли меня беспокоило. У нас было главное — начало плана. А это как голова змеи. Если голова змеи уже имеется, значит, где-то есть и хвост. Нужно лишь постепенно до него добраться. Да, пока мы не знали, где и как брать деньги на местную одежду, обувь и еду, не знали, каким образом собираемся добираться из Рура до Аасуса. Не знали, кого и что встретим по пути, но мы знали главное. У нас все как-нибудь получится. Может быть, не сразу, может, не без сложностей, но ведь дорогу осилит идущий. У нас две головы, и обе светлые. С нами будет маленький Ив или Ив, а моя способность телепортироваться в случае опасности обратно в мир уровней успокаивала всех участников похода. Все получится, да! Осень – прекрасное время года. Хотя бы потому, что осенью начинается все самое прекрасное. Да-да, именно так. Не верьте тем, кто говорит, что осенью все увядает, засыпает, сереет и тускнеет. Это неверно. И это лишь убеждение тех, кто в него зачем-то продолжает верить. Осень – это когда воздух становится прозрачным. Когда из-за листвы вдруг открываются далекие дали и высокие шапки гор. Это когда горизонт вдруг начинает манить, а дорога звать куда-то вдаль. Осень — это чувство собранной, спокойной решимости сделать что-то новое, прекрасное, еще пока неведомое и загадочное, но уже такое нужное. Осень — это не тоска по чудесам, а обутые на лавке у двери ботинки, это распахнутая на улицу дверь, это впервые одетые на руки перчатки и устремленный вдаль взгляд, затянутый дымкой предвкушения похода за мечтой. Вот такая она, осень. Именно такая. Трава под ногами похрустывала, выпавшая роса заиндевела на листьях, стоило висящему за окном градуснику пересечь отметку ноль, но дышалось легко, вкусно, спокойно. Мерцали над головой звезды. Такие или похожие мерцают в каждом мире и напоминают о том, что этот самый мир бескрайний, бесконечный, неизведанный и манящий. Что горизонтов нет, а есть лишь пределы, которых хочется достичь, чувства, которые хочется испытать, неведомые дали, которые обязательно хочется увидеть. Скоро сад укроется снегом, скоро скуются литком лужи, скоро снова станет понятно, что время течет без остановки, и каждую минуту, каждый день видит лишь тот, кто действительно хочет его видеть. Ночь. Из дверей тянет свежим хлебом и умиротворением. Болтает о чем-то телеведущий, взялась наконец-то за любимую вышивку Клэр, ведь ранее собственный график благодаря нашим заботам ей пришлось сдвинуть. Стынут в сумраке уже голые прутики ветки, а нос все ненароком ожидает учуять, что в воздухе вот-вот запахнет жженым углем. Так бывает холодными вечерами в русских деревнях. Я вздрогнула, когда мне на колено что-то оперлось, но улыбнулась, когда поняла, что этим чем-то оказались две пушистые лапы, принадлежащие белому коту. «И ты гуляешь по саду? Лежал бы себе на диване у камина. Холодно ведь?» Михайло был согласен, что холодно, а потому просился на руки. «Ладно, забирайся. Вместе посмотрим на звезды». Я подняла его с земли, усадила на руки, аккуратно устроила собственный подбородок на мягкой макушке и принялась гладить белую шерсть.